Я хотел бы, как всегда, начать с таких простых слов. Слава Господу. Слава Господу. За то, что Господь сегодня дал нам возможность, чтобы еще раз прийти пред лицо Его и послушать Слово Господне. Я так живу и думаю, горожане, какая-то необыкновенная церковь. Ни у кого в понедельник служения нет. Я там просматриваю где-то в субботу, куда-то, ну, ПМ. Думаю, ну, может, это я ошибаюсь, может, пятница, где-то кто-то пропустил букву. Поглядел кругом по всей области, только в одной. Ну вот посмотрю, там за ПМ. Я говорю, понедельник у нас есть что-то. Ну, думаю, надо подъехать, что у них там есть такое в понедельник. И потому, конечно, я благодарю Господа, что он говорит, молитва у нас, мы можем делать собрание. И для меня это тоже большая радость, потому что я даже в понедельник после воскресенья могу поехать куда-то и проповедовать Слово Господне. Очень жарко, я уже тех служений в день не делаю, сегодня мы были только в Аранчицах, сюда едем, опоздали немножко. По простой причине спрашиваем, видите, если на 4, можно на 3. На 7, я думаю, у Жанок быть, то как у тебя, на 3 или на 4? Да у нас так мало людей, мы же, ну, нет, хватит на 4. А мы, ну, как стали, да где там хватит, если вперед надо было на 3 делать? Ну, почему не сказать не на 3? Знаете, вот часто, но люди не знают нужд, не знают, что надо, и потому мне проще опоздать сегодня. Хотя вполне можно было 2 служения в день опаздывать, как-то некрасиво с одной стороны, а с другой стороны, вот так иногда получается, что... Ну, я, конечно, благодарен Господу. Я приехал обычно, у меня какие-то есть свои взгляды, что мне сегодня проповедовать, какую тему. Но обычно ориентируюсь, обычно есть вот подсказки, смотрю. Придется повторять то, что я говорил, потому что я говорил на тему, что есть Божья часть работы, а есть наша. Если мы свое не сделаем, то Бог за нас не будет делать все. Ну и слушай, вот эти свидетельства сегодняшние, я так вот тоже рассуждал и думаю, ну, действительно, человек сам по себе очень беззащитное существо. И если бы Бог не охранял, не поставил ангела-хранителя для каждого из нас, нас давно бы не было бы на земле. Это нам кажется, что мы венец творения на земле, это в самом деле так. Но когда вот кругом так много опасностей, мы такие беззащитные бывают. И действительно, сегодня брат читал то, что мог бы он быть, и вполне возможно Бог помиловал. И в Библии так написано. Говорит, я отдам другие народы за душу твою. Других отдам за тебя, а тебя не отдам, потому что ты мой. И мы должны быть благодарны нашему Господу за то, что мы не радуемся тому, что кто-то попал в беду, мы далеки от того, чтобы это радоваться, но прекрасно понимаем, что иногда в жизни бывает так. Что-то нам было предназначено, но Бог по милости своей, есть такие законы там в духовном мире, которые мы не понимаем еще. Он что-то, кто-то попадает, а мы остаемся спокойными, за что, конечно, мы сегодня благодарим Господа. И я вспоминаю, когда я говорю о том, что должны Бога благодарить за милость, за то, что Он учит нас, что мы беззащитны без Господа. И пришло на память, я недавно вспомнил этот случай, один из наших братьев, такой хороший брат, очень ревностный, его служение посещать больных, он знает по всей окрестности, где кто больной, где что, да, наш читал Библию, и вычитал, что, значит, у Бога войско есть, он назвал, говорит, что это жуки, комары, мухи, это великое мое войско. Он говорит, я сижу, думаю, вот Господи, что за войско, что это за солдаты, комар. Хлоп, и приход, и нет твоего солдата. Прошло короткое время, пошел он в лес, его укусил клещ. И, знаете, настолько раздуло все, больницу завезли. Говорит, я жуна кровать, думаю, Господи Боже, прости меня. А говорит, меня один твой солдат укусил, я чуть не умер, если бы два, то точно не выдержал бы. Поэтому я действительно сегодня, ну, хорошо понимаю, насколько опухнусь, насколько мы беззащитны на сегодняшний день. И я не анекдоты рассказываю, в самом деле было так. Но придет ли человеку вот такое начальство, поэтому Богу с человеком справиться абсолютно никаких проблем нет. Это мы думаем, что надо особое что-то, бедствия какие-то, что-то, да ничего не надо. Укусил какой-нибудь комар и взял, умер от этого комара, если действительно Бог свою охрану снимает. Поэтому нам хочется действительно понимать, что наша жизнь, наше будущее, наши успехи, все наши радости, они зависят от Господа, за что благодарение Богу. И мы твердо знаем, что у Бога нет намерения о том, чтобы мы плакали, чтобы мы скорбели, чтобы мы болели, но в нашу жизнь это приходит, есть нету причины своей. Поэтому я хотел бы, чтобы в сегодняшний день Господь еще что-то сказал сердцу нашему, чтобы нам, может быть, где-то исправить что-то. Вы знаете, многие наши проблемы не решаются только потому, что мы не знаем Писания и не знаем, как их решить надо. И, к сожалению, это часто бывает с нами, кто уже давно верующий. Иногда вот так вот читаешь, все понимаешь. А потом с какой-то неожиданной стороны, как паспорт, это, о, Господи, а то понимал, но это было на том уровне примитивном, что не мог воспользоваться тем, что я понимал. Потом мне очень хочется, чтобы в сегодняшний день Господь еще что-то добавил сердцу нашему, чтобы нам иметь успешную жизнь христианскую, иметь победную жизнь, из этого прославлять имя Господне. Поэтому я просто понимаю, как в последнее время Бог дал эту тему. Для меня легче служить в церквах, чем, допустим, пастырям. Они все время на месте. Им каждый день давай что-то новое. А я могу, если что-то просмотреть, я могу много раз сказать, и оказывается, оно это надо. Я обычно несколько раз говорю, ну, говорит, точно, это наша церковь. Он говорит, да это наша церковь. Почему? Потому что мы все одинаковые, а Библия для всех одна написана. Но нет Библии для арабов, а для ружан другая Библия, для Барановича третья, а для Минска четвертая. И не называйте, сколько тебе Библии надо было бы, она одна сегодня. Но это есть Слово Божие. Оно живо и действенно, и оно действительно напоминает нам о нашей жизни, о нашем хождении и дает советы, как нам надо жить, чтобы иметь радость и благословение. Поэтому я буду эту тему вести сегодня еще раз. Но хотел бы, чтобы Господь, конечно, благословил. И чтобы мы не только прослушали, но впоследствии сделали правильные выводы и поменяли что-то. Вы знаете, почему Бог нам многократно говорит об одном и том же? Вы, наверное, догадываетесь. Потому что мы слушаем и не делаем. Слушаем и продолжаем жить так, как раньше жили. Слушаем и говорим, это кому-то, это тогда не мне. Это ему надо. Я недавно говорил в одном месте на тему «Будем любить друг друга». Я сегодня эту тему не буду раскрывать. «Будем любить друг друга». Когда мы говорим «будем», значит, что я делаю? Я ищу, кто бы меня любил. А потом говорю, в нашей церкви любви нету. Потом говорю, а ты откуда? Стой, ты у тебя же нету. Вот еще ты говоришь, что в нашей церкви любви нету, ты у тебя же ее нету. Ты же с той церкви. И когда мы говорим, будем любить, то я отношу не к себе, а кто-то там должен меня любить. А Библия говорит, ты начинай, будем, начинай. И я говорил, только вскользь сегодня, прежде чем начать, напомню. Сегодня уже, наверное, я последний проповедник, никуда ехать не надо, до 12 успеем. Да. Хорошо. Ну, я не думаю говорить столько долго, но я уже не ограничен. Но однажды в лагере детском, наверное, часа 4 шло служение, а потом мне братья говорят, ну, брат Николай, кончай и говори, сколько можешь. Говорю, а кто меня слушать будет больше 4 часа? Я говорить могу, но 4 часа прослушаю, кто меня будет слушать дальше. Хорошо, говорю я, а зачем? В одной церкви мне сказали так, говорю, а вы, говорю, спите? Они говорят, а ты на нас не обращай внимания, ты говори. А я думаю, ну спасибо большое. Я буду очень не буду спать, и всем будет хорошо. Ты говори, я не буду спать, а ты говори. Вот мы я не собираюсь так делать на сегодняшний день. Но хотелось бы, чтобы все-таки дать его цели. И я просто там говорил, взял место Писания. Я эту тему раскрывал. Не знаю, насколько это мне удалось, но там значит, написано. Господь дает советы, как мужу любить жену, значит, как Христос церковь. Вот он ее питает и греет. Помните? Питает и греет, как и Господь церковь. Я говорю, на чем можно, прошу вас помолиться, на печке, правда? Но, покуда вы не не накормите, не нагреете вы ее, она вас не нагреет. Правда? Правда. Мы тут долго-долго ждать, чтобы нагреться. Но покуда вы ее не вытопите, покуда она через вас не станет горячей, никогда она вас не нагреет. Потому что хочешь, чтобы тебя любили, начинай любить сам. А если ты не начнешь, можешь так и не дождаться. Мы же так и ожидаем. Кто? Кто-то будет меня любить, кто меня будет миловать, кто для меня будет делать. А Библия так не говорит. Она говорит, начинай сам. Начинай сам. И тогда что-нибудь будет. А покуда ты сам не начнешь, тогда ничего не получится. Но я все-таки буду обращаться к той теме, на которую я сегодня хочу обратить внимание. И я начну с первого стиха. Первым стихом, который я прочитаю, это будет 12 стих 2 главы послания к Филиппийцам. Он, этот стих звучит так. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Вы знаете, что основная цель нашей жизни, если только мы глубоко мыслим, это спасение совершить, войти во спасение Господне. Если мы на земле все получим, то, что хотим, все блага, но если не потеряем спасение, то нет нам в том никакой пользы. Мы очень часто, когда что-то делаем, мы не думаем о спасении. Мы думаем, как полегче прожить, где полегче добыть что-то, где. Но мы не думаем о том, а к спасению, как это можно отнести. Вот делая так, живя так, мысля так, спасение получишь или нет. То когда Священное Писание говорит что-то, то Господь, что бы Он ни делал, допускает ли Он в нашей жизни трудности, проблемы, или выводит нас из тупиков. У Него смысл, как ввести нас в спасение. И есть одна ошибка, на которую я всегда указываю. Люди часто говорят так, ну как спастись? Когда-нибудь слышали? Ну настолько трудно жить, настолько, ну как вообще спастись? Это неправильно. И если так рассуждать, ученики тоже так рассуждали, они думали, что богатым очень легко спасаться. И когда они узнали, что легче верблюду пройти сквозь угольные уши, чем спастись богатому, то сказать, так вообще тогда, кто же тогда может спастись? Если богатый не может, вот так трудно, не может, то кто вообще тогда может спасти? Господь сказал право. Человеком это что? Невозможно. А Богу? Все возможно. Если бы не добавлять Богу все возможно, нам надо опустить руки, отказаться всего и сказать, ну раз так, то тогда о чем речь? Зачем мы тогда ходим? Зачем мы тогда боимся вообще-то? Зачем мы тогда много что делаем? Зачем это надо вообще-то? И я хочу вот что сказать. Это неправильно так думать, как спастись. Когда мы первый раз в своей жизни склонили свои колени перед Господом и попросили у Господа прощения, и Бог простил нас, мы получили спасение. Мы уже спасены, сегодня спасены. Но надо еще ходить в спасение, вот в чем проблема. Не как спастись, а как ходить во спасении. Спастись мы не можем. Господь дал нам спасение даром, по вере. Он не посмотрел на нашу прошлую жизнь. Он не посмотрел на дела наши, которые мы делали. Какие мы там ни были, грязные. Были ли это мелкие преступления, были ли это тяжелые преступления, это не важно. Но мы поверили, что Господь Иисус умер за все наши грехи. Мы сказали, Господи, прости. И в этот день мы получили спасение, за что благодарение Богу. Но надо расти в этом спасении. Надо ходить в этом спасении. Надо быть одетыми в этом спасении. А это уже не только Божья часть, но уже и наша. Это уже святость и наша должна быть. Вот есть спасительная святость, спасительная вера. Это стопроцентная святость. И она нами не приобретается делами, она дается бесплатно, она уменяется. Вот я вам прочитаю, кто уже знаете, послание к Римлянам, 4 глава, 1 и 3 стихи. Что же скажем Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Вы понимаете, что здесь написано? Да, добрые дела, но были такие, взял, да жену отдал запросто. Сегодня Кишнюра отдал свою жену сказать, слушай, что-то за вас. Ну что, ну что это за работа такая? Испугался, говорю, скажи мне, дайте будь фараону жонкой. Ну это вообще бы что? Но с этой, ну, наверное, Бог понимал глубоко его мысли, понимал все. Он его тут не уменил. Он вспоминал то доброе, что он делал, а уменил ему свою праведность. Стопроцентную, с которой можно жить в святой вечности. И вы знаете что? Нам надо знать вот эту вещь. Что мы своей святостью не спасемся. Она нам меняется Господом. Но не всегда меняется, и не всем. Вы удивитесь тому, что я скажу. Но вы вспомните, что шло 10 девносты чужинников, и 5 вошли, а 5 что? Я могу сказать, что этим 5 не уменилась праведность Божья? Могу, то есть если уменилась, то не спасли бы. Если бы уменилось, то спасли бы. Значит, есть условия, когда Бог уменяет. Без того, чтобы уменить, мы не можем жить такой святой жизнью. Надо, чтобы уменилось. И я напомню еще один текст Писания. Вот Господь сказал Аврааму, что у тебя будут потомки. У тебя будет много детей. У тебя будет род твой будет... Чуть-чуть покроет, государство будет сильное. И он поверил, что это будет так, и Бог его уменил праведность. Но я нахожу еще другие места, когда еще Бог уменял праведность. Псалом 105, 30 стих. «И восстал Финеес, и произвел суд, и остановилась язва, и это уменено ему праведность». Там же немножко другое было, там была ревность. Вы помните эту историю? Израильтяне бросились в блуд с мавитянами, и Бог разгневался. Пришли в сознание, сидит народ, плачет, начальники плачут, смотрят, идет сын одного начальника, и по глазам всего народа в наглую ведет женщину в шатер. А вы знаете, этот полет закипел, взял это копье. Сегодня, конечно, мы не рубим никого, не убиваем, сегодня другое время. Но он пошел в эту спальню и пронзил у них обои. И за вот эту ревность по Боге Бог менил Финеесу праведность свою. Оказывается, праведность уменяется, но... Я не совсем понимал, когда это было, наверное... Ну, лет 20 назад, когда умер один пастор, и у него была жена, и он был такой вот ревностный, добрый человек был по натуре, искренний человек был. Ну, искренний же тоже умирает, приходит время, и надо отправляться. Но осталась его жена. Она тоже была сосуд, и деньги через нее были, откровения. Я думаю, если бы... ее не было как сосуда, то, наверное, и я, может быть, не состоялся бы так, как и есть, потому что я очень много советов получал от Господа через нее именно таких точных, конкретных, никуда не денешься. Ну и когда он умер, однажды Господь ей сказал поехать в одну из церквей, послал туда для работы, и она поехала. Но когда она вернулась назад, это было весной, то кто-то весь огород ее изуродовал до основания. Повырывали лук, она там щавель посадила, повырывали все. Наверное, кто-то не просто лук щипал, а вредничал. Потому что все кругом изуродовать, это надо не просто что-то, это надо какое-то зло иметь и, ну, просто вред сделать, и всему столько было. И она очень расстроилась. Думаю, Господи, ну как это так? Я тут садила, что-то делала, ты меня отправил на труд, я поехал, а вернусь, и, пожалуйста, ограды никакой нету, все это изуродовано. Вы знаете, можно немножко понять человека, когда ты работал, работал, надежда была, и вдруг вот такое. Она, значит, так вот расстроилась уже и роптать стала. Господь, ну что ты такое? Я поехал на твой труд, а вроде бы тебе ангелы не нашел, чтобы огород зажечь. Ну что ты такое? Ну, ясно же пошло вот такое негодование. И вот когда она уснула, ей снится сон. Приходит ее муж, пастор, и говорит, а что ты, говорит, переживаешь? Это кислятина. Если бы ты, говорит, знала, какой здесь разбор всякого дела идет, если бы ты, говорит, знала, как все взвешивается, ты бы ни на что, говорит, не обращала внимания, ты просто старалась бы жить свято и все, что-то остальное, но это же, говорит, кислятина, ну, шарик там твой повырывали и так далее, и так далее. Ну что? И он говорит, я когда, говорит, жил на земле, я в своей церкви проповедовал, что надо любить друг друга. Но когда я предстал перед Господом, то оказалось, а любви-то у меня самого не было. Но он продолжает, говорит, мой искупитель вынес мою добродетель и вменил мне праведность. И я сегодня спасенный человек и имею награду. Вы сейчас поняли, когда вменяется? Когда человек исполняет волю Господню, старается. Если он что-то сделал не то, что надо, он тут же бежит, Господи, прости меня. Но если нет вот этого труда, нет сожаления греха, нет прости, никто никогда не умеет никакой праведности никому. Вы меня поняли, что я говорю? С одной стороны, она уменяется, мы не можем ее сами заработать. Праведность, говорит, ваша какая? Как запачканная одежда. Ваша праведность, как запачканная одежда. Но когда мы это понимаем, когда мы, делая что-то неугодное Господу, просим прощения, искренне сожалеваем, то Господь дает нам не нашу праведность возвращать, а дает свою стопроцентную, за что слава и благодарение Богу. Я очень хотел бы, чтобы мы это запомнили. Вы знаете, что я понимаю, ни одну проповедь слышал, говорят, что вообще эти дела? Веры надо! Это боятся, что же плачут там, грех, веры надо! А Писание ж так не говорит. Писание ж так не говорит. И я просто напоминаю, прежде чем я буду более конкретный, я тут общее такое говорю, чтобы надо было понятие, потому что есть два мнения, оба неверные. Одни, никаких дел не надо, надо вера. А другое, надо дела. Если дел не будет, то и веры нету. А если тут посредине, одно другое надо. Вера, это вера с делами, это вера живая. А если ты говоришь, что веруешь, а дела не соответствуют, то ты просто говоришь им мир хорошо, а на самом деле никакой ты не верующий. Я называю таких людей верушчеватые. Они верушчеватые. Они где надо не верующие, а где надо не верующие. Они знают, что кому надо. И они выдают в тех условиях, что надо. Они знают, что надо кому. Писание же так не говорит. И я просто напоминаю, я просто один обрывок проповеди брата Юры услышал, когда пришел, сказал так, что значит, Бог со своей стороны что-то, а что нам теперь надо? И это так. Когда вы будете читать первое послание Петра, самую первую главу, вы там найдете одну такую истину. Там написано так, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданы вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как чистого непорочного агнца, заповедь за нас превыше здания мира. И далее он говорит так, что Господь со своей сделал все –